377. Урусвати знает о битве в тонком мире. Там, где все создается мыслью, там разрушается мыслью. Можно представить себе происходящее столкновение, когда ярость состязается с мужеством справедливости. В разных слоях происходит битва, и качество ее различно по качеству слоев. Слой, ближайший к земле, особенно яростен. Туда принесены нежитые страсти, и все земные заблуждения еще живут, и носители их не убедились в ничтожестве своих увлечений. Многие земные повелители собраны там, и каждый полон убеждения, что лишь насилие есть венец земной. Там не познали еще, что их неистовые желания лишь возмущают земную атмосферу. Наоборот, эти, не знающие гармонии, готовы потрясать не только землю, но и небеса. Они не знают покоя и в бешенстве почерпают сил. Не нужно удивляться, что такие битвы существуют. Многие из безумцев погибают, но другие держатся свою карму. Ведь самая тяжкая карма требует существования, ибо иначе закон кармы не будет выполнен. Устремление к нарушению гармонии также утяжеляет карму. Нужно спросить, что же бывает с пораженными разрядами мысли? Они впадают в сон, и такое состояние лишь задерживает их продвижение. Таким образом, многие описания битв небесных недалеки от действительности, но можно пожалеть, что люди часто употребляют грубые символы и такими мерами увеличивают заблуждение. Перечтите человеческую историю и увидите, как отдалялось воображение от стремления к истине. Явление самых грубых начертаний не соответствует тонкому миру. Сама ярость тонких существ будет отличаться от земной. Мыслитель полагал, что земная мысль не может достигать тонкости высших миров.